Глава 14. Пристанище на ночь я смог найти в паре километров от крепости. Как оказалось, Алита не весь город разрушила, даже не большую его часть. Грубо говоря, она прошлась жнецом от одной группировки к другой, кое-где оставляя после себя руины. А вот вокруг крепости, да, девушка разошлась не на шутку. Словом, найти место, куда можно было бросить свои кости, проблем не составило. Утро встретило меня головной болью в виде шума от двигателя автомобиля. Среди тишины мертвого города этот звук был словно удар о гонг высоко в горах. Непривычно звонко и, сука, действующего на нервы. Особенно для того, кто спал. Выглянув в окно, увидел дорогой внедорожник. Его корпус уже не блестел. Пыль и грязь прочно обосновались на когда-то черной краске. Если присмотреться, то можно разглядеть кровавые пятна вокруг и вмятин на капоте. Его определенно не берегли. Впрочем, если у этих людей есть те напарники, кто способен угонять такие тачки, то это и не требуется. Тысячи подобных машин стоят брошенными по всему городу, изобилие выбора на любой вкус. Транспорт остановился как раз под моими окнами, и из него высыпало немало народу. 6 человек, если быть точным. То есть максимум, что могло туда влезть, это определенно не мародеры. Тогда бы они не стали занимать место в машине, предназначенное под груз. Все при оружии и неплохо выполненной системной броне. А на пальцах я углядел кольца, что повышает параметры. По всему выходит, тут объявилась боевая группа, заточенная на разведку или слежение. Такой вывод я сделал из-за наличия хорошей оптики на их винтовках. Остается странным только отсутствие среди них игроков. Кто эти люди? Если это остатки уничтоженной группировки, то какой будет толк от простых людей? Они ничего не смогут сделать игрокам в крепости. Моя догадка была проста, как угол. В городе ничего не осталось полезного, кроме крепости и подземелья на его территории. Это единственное, что имеет сейчас ценность для развития. Я, конечно, могу ошибаться, но на данный момент миром правят игроки. Уверен, даже в СМА главенствует игрок. Подземелье для них – бесперебойный источник опыта, словно клад. И они за него обязательно будут бороться. Вот эти пришлые решили обосноваться тут для слежки за крепостью. Ну а если нет, то чего они тут забыли? Пока я на них смотрел, парни не спеша зашли в здание напротив моего. Что любопытно, оно достаточно высокое, и его окна выходят как раз на крепость. С оптикой следить за стенами будет проще простого. И чего же они хотят добиться, просто наблюдая? Мне очень захотелось взять языка, а еще лучше нескольких. Осторожно вернув шторы в изначальное положение, потянулся. Вот и приключение привалило с утра. Я-то думал, как обиженная собака вернусь с утра в крепость, а тут эти приехали. Какое чудесное стечение обстоятельств. С приподнятым настроением вышел из квартиры на лестничную площадку и начал подниматься наверх. Как и ожидалось, с выходом на крышу не было никаких проблем, разве что решетка с навесным замком и укрепленная железом дверь преграждали мне путь. Они не смогли что-то противопоставить кристальному мечу, поэтому уже спустя минут 5 я укрывался за вентиляцией, чтобы меня не увидели с соседней крыши. Не понимаю, почему парни вели себя так небрежно, но они совершенно не опасались, что со стен их могут видеть. Располагаются как на пикнике. Прям хозяева, которые уверены в собственной безопасности. Подозрительно и странно, что еще больше распаляло мое любопытство. Поймав момент, пространственным шагом переместился к ним. Крыша в городе все равно, что лабиринт, поэтому, находясь от парней в нескольких метров, можно не беспокоиться, что меня увидят. Ну и навык сокрытия собственного присутствия работал так, что даже если по мне скользнут взглядом, они могут попросту принять меня за часть экстерьера. «Сив, какого рожна мы должны заниматься этим?» Начал я подслушивать разговор. «Почему Шушера осталась на базе мять девок, а нормальных пацанов согнали сюда?» «Хлебало завали!» Грубым прокуренным голосом ему ответил другой. «Бизон сказал держать точку, ты должен держать, это ясно?» «Опа, знакомое прозвище. А не тот ли этот бычок, люди которого мне в спину пальнули? Интересно». «Да не бзди ты!» Еще успеешь наверстать свое, вмешался в разговор третий. «Точняк, меня вообще с бабой сняли на самом интересном моменте. Бизон с его братанами вообще берега попутали с этой подземкой». Четвертый голос, Интересно, все шестеро здесь или двое остались в здании? Если они не дураки, то прикрытие оставить и должны. Заткнулись все, за стеной следите. Владелец прокуренного голоса, видимо, у них из-за главного, и, по всей видимости, к разговору он не предрасположен. Это проблема. Такие типы довольно опасны. В отличие от обычных людей, они способны замечать больше деталей. «Да чего нам тут бояться? 2 километра от крепости. Нас оттуда даже через оптику не увидят». Вот тут я не соглашусь. Слежение ведется грамотно. Бывшее командование снарядило личный состав средствами наблюдения различного калибра, так что люди на стенах могут и помещения в окнах удаленных домов рассматривать. Охрененный зум, такова моя оценка. «А ты тогда как их видишь, умник? Или думаешь, у них там нет системных предметов?» «Эти парни гордятся своими артефактами. С чего бы это?» «Таких, как у нас, точно нет, отвечаю. Шульц — гений в крафте. Не понимаю, с какого хрена Бизон гоняется за тем парнем». «Так-так, похоже, он имеет в виду меня. Все интереснее и интереснее. И что это нужно от моей скромной персоне, тому бычку?» «Это не ваше дело». Прокуренный голос, конечно же, все испортил. Вот и неприятный тип, не дает потоку словоблудия подчиненных раскрыть все планы для укрывшегося шпиона. «Если еще хоть кто-то скажет слово, лично вырву язык. Вы, млянина, в писке, чтобы горланить». Сказав это, он помолчал некоторое время. То, каким тоном было все это сказано, гарантировало исполнение угрозы в жизни. А гробовая тишина поясняла, остальные уверены, что босс способен на такое. «Докладывать мне об изменениях на стене каждые 3 минуты. Время я засёк, всё». Ага, уходит. Значит, внизу, в здании, все же осталось прикрытие. Выходит, сейчас на крыше 3 человека. Это упрощает дело. Ждем несколько минут, и можно брать их тепленькими. Ну, а отсутствие босса развяжет им язык, так что можно еще послушать. «Сифы метят в братаны к Бизону, уже своих не признает». Продолжили они разговор, когда их босс ушел. «Ну а что ты хочешь? Все хотят стать сверхами, и ты тоже. Вот какая у тебя была сила?» «Огнём шмаляла. Если бы только не это грёбаное правило 10-го уровня и прокачка в ближнем бою. Вот что за мудак там на небе? Мог бы нормальные правила сделать, а не такую хрень». Удивительно, пацану с района дали творческую силу. Система действительно любит шутить над людьми. «В натуре. А вот мне, прикинь, пристат дали. Сраная птичка сделали!» — пожаловался другой. «А нечего каждый раз, увидев церковь, перекрещиваться. Даже сейчас ты это делаешь за рулем. Вот и получил лоховскую способность». Посмеялся над ним третий. «Мда, кто бы подумал. Кайзер, оказывается, набожный человек, раз тут есть некая связь. Впрочем, еще удивительнее, что я сейчас сижу недалеко от бандитов, и один из них, по мнению системы, ближе всего к святому. Хотя чего удивительного, много из их братьев постоянно посещали церковь. Да что там говорить, даже последняя мразь, бывает, ежедневно молится перед сном. Это всяко лучше, чем ты со своим невидимым пальцем, убивающим нормальных девок». Парень сменил тон на грубый, а я замер, услышав о новой способности. Еще одна уникалка? «Этот палец мог броню танка на вылет пробить. А бить я мог любой частью тела, в том числе и хером, а? Каково тебе было бы сдохнуть от моего хера?» Как-то с гордостью произнес он. «Да ты только через него все и делаешь, петух!» Огрызнулся его собеседник. А я понял, о какой способности они говорят. Призрачный дар, грань аугментации. Блин, да тут собрались одни уникумы с сильными способностями. Как хорошо, что они не смогли их развить и в итоге потеряли. Еще послушав их несколько минут, дождался 2 докладов о ситуации на стене. Общались они по рации. Босс так и не появился на крыше после ухода. А парни не говорили на интересующие меня темы. Стало скучно настолько, что я уже хотел выйти на сцену, но мои планы нарушил звук взрыва. За первым последовал второй, а затем они стали непрерывными. Все они доносились со стороны крепости. Переместившись к краю крыши, посмотрел в ту сторону. Вокруг купола крепости уже поднялось облако пыли и дыма. Сам купол стоял неповрежденным, а вот на некотором расстоянии от него творился настоящий хаос. Сомнений быть не может, это артобстрел, только я не мог сообразить, откуда ведется огонь. Артиллерия штука крайне вредная, она за десятки километров может палить безнаказанно по огромной площади. Вот только тут я наблюдаю чуть ли не точечное попадание, а такое невозможно для крупной артиллерии. Выходит, используют нечто более слабое? Минометы? Зараза, а ведь точно. Если бы не Дир, сейчас бы купол страдал от попаданий и в итоге сдался, тогда снаряды бы просто начали разносить все внутри крепости, оставив только подземелье. Они хотят банально уничтожить всех в крепости и прийти на готовые. «О, уже начали!» — услышал я голос одного из парней на крыше. «Как думаешь, сколько протянут?» «А пес их разберет. В любом случае у нас снарядов хоть с маслом жри, мало не покажется». «Да что вы можете знать об этом? Не вытаскали ящики со складов?» Снова пожаловался бывший лекарь. «Я там чуть грыжу не схватил». «Хорош, Нэть, как сучка. Мог же шелопонь заставить. Чего самому надрываться? Рабов, что ли, мало?» «Интересно, у них там иерархия». «Нет, пока ничего делать не буду. Ибо просто подслушивая, я узнал уже куда больше, чем если бы допрашивал. От скуки поют, как соловьи». «Что-то не так», произнес один из них. «Неужели заметили, что снаряды не попадают?» «В чем дело?» «Да непонятно. Подожди, пусть и босс глянет». Затрещала рация, и наблюдатель, получив ответ, стал докладывать. «Сив, тут какая-то хрен с их куполом. Поднимись, глянь». «Что такое? Объясни уже». Нетерпеливо спросил огневик. «Да ты сам посмотри, а не спрашивай». Огрызнулся наблюдатель. «Ну и что тут у вас? Какого хрена позвали?» Прокуренным голосом спросил босс. Даже до меня донесся запах сигаретного дыма и перегара. Это что же, он там без остановки пил и курил? Что такой косяк пошел с его появлением? Нет, за теми двумя я теперь не пойду. Побрезгую посещать помещение, откуда эта обезьяна вылезла. «Босс, купол стоит, будто по нему нет ни одного попадания. Походу, парни палят впустую». Ага, все же заметили вмешательство Дира. Интересно все повернулось. Я как бы ожидал сюрприз от агента, а тут он по ходу дела планы какой-то гопоты испортил. Ну разве я не молодец? Точнее, это Пимброк молодец, а я просто предусмотрительный. «Сука, в натуре. Совсем оборзели. Из-за них боезапасы зря переводим», — как-то без злобы произнес этот укурыш. «Ладно, сейчас сообщу парням, чтобы натиск увеличили», — решил он, а я понял, что настал мой выход. Уверен, таких наблюдателей, как эти, немало. Если несколько команд подтвердят, что крепость оснащена дополнительным артефактом защиты, Бизон отдаст приказ увеличить плотность огня. Возможно, они начнут использовать более крутые снаряды. Прыжок вверх, вижу четверку крепких парней. Один из них смотрел на босса и смог увидеть смазанный силуэт прежде, чем щупальца в рывке размазала его о парапет крыши. Это движение было единственное, что я использовал для гарантированного убийства. Против остальных использовал свой меч и скорость. Удары наносил несмертельные, всего лишь парализовал парней ниже шеи. Спасибо Смайлу за полученные знания и задранному параметру координации вкупе со скоростью. Ну вот, все лежат и стонут. Первое время они будут в шоке, возможно, даже впадут в кому, хотя последнее маловероятно, так как разрыва ткани не было. А вместо этого гладкий и быстрый разрез. В любом случае, что-то я перестарался, так языка не берут. Нужно было их обезвреживать, а не вырубать. Как мне теперь эти куски мяса допрашивать? А ведь и мог эффектом от давления старшего жахнуть, чего хватило бы с запасом. Да, поспешил я, снова поспешил. Ну и что мне теперь с ними делать? Хотя, чего тут думать? Даже с такого отребья я получаю опыт, а он лишним не будет. Окропив меч кровью, поскакал по крышам. Я так понимаю, что сейчас около 10 команд работают минометами по крепости. Еще несколько наблюдателей следят за работой бомбардировки и докладывают в штаб. Возможно, лично Бизону. Вся эта затея уходит корнями к игрокам, которые хотят новых уровней, то есть и такие же пришлые, как и я, или же остатки группировки. Второе наиболее вероятно. Все же для того, чтобы создать организацию, нужно время. И Бизон не исключение. Вопрос в том, какого рода интерес от этого бычка касается меня. Очень ограниченный круг лиц знает про мои возможности крафта, но один из бандитов обмолвился о некоем Шульце, что вроде как тоже мастер по системным предметам. Интересно, непонятно и очень любопытно. Смотря на горизонт поверх города, удалось уловить полет снаряда. Я устремился туда. Мелкие болванки трудно заметить даже с моим зрением, так что сейчас мне банально повезло. Может, только потому, что я находился рядом с ними? Минобёта расчёт выглядел немного проще, чем разведывательная команда. Всего четверо человек, трое из которых работали по крепости, один стоял с биноклем. Рядом с ними стояло несколько ящиков с боезапасом. Не врал тот хрен, их достаточно, чтобы закидать минами любого. Впрочем, чего-чего, а боезапаса много не бывает. Бывалые бойцы знают, насколько стремительно он заканчивается. Не успеешь разогреться, а стрелять уже нечем. Такая вот нехорошая у него тенденция. Миномётный расчёт я разнёс буквально за секунду. Никого не жалел, так как ещё на подлёте обнаружил следующих. Они довольно кучно сидят и ничуть не скрываются. Похоже, уверенность в собственных силах сделала людей Бизоны излишне наглыми. Впрочем, если они следили за последними событиями в крепости, то наверняка подумали, что она существенно потеряла в собственной обороне. А вчерашняя заварушка убедила их в этом окончательно. Появилась идея использовать миномёт против них же. У меня даже некоторая база знаний по его использованию была. Увы, если я такое проверну, то раскрою себя. Поэтому поскакал к следующим. Уничтожив второй расчёт, уже было направился к третьему. Но мне пришлось остановиться, так как на удалённой от меня крыше раздался мощный взрыв. Куда сильнее, чем должен был. Даже издалека понятно, там рванул заряд побольше обычной гранаты. Гадать, что случилось, не имело смысла. И так ясно, что парни совершили ошибку и уже находятся на том свете. Миномёт не игрушка, им следует пользоваться аккуратно. Уверен, среди расчётов мало тех, кто действительно проходил профессиональное обучение. Скорее всего, они самоучки. Как итог, одна ошибка минус целый отряд. На мою беду, обстрел крепости прекратился, и выявить остальных противников стало сложнее. Поэтому, разобравшись с третьим расчётом, поднял рацию в ожидании приказов. На мою радость, началась банальная перекличка. Ага, значит, Бизон следит за всей операцией и координирует действия. Это хорошо, это мне на пользу. Один за другим командиры расчётов отзывались на номер. Они шли от первого и дальше. Как оказалось, расчёты делились на городские стороны света вокруг крепости. И в каждом была одна команда, что занималась исключительно наблюдением. Одну из таких я вынес первой, и вот очередь дошла до меня. Голос в рации был властный, не терпящий отказа. Его с лёгкостью можно назвать Бугром, и эта кличка прилипнет без труда. Интересно, не Бизон ли лично перекличку делает? Сейчас проверим. «Найкрас на связи!» «Хрен знает, какой-то миномётный расчёт уничтожен. Жду явку с повинной. Приём». Весёлым голосом сказал я в рацию и стал ждать ответа, внимательно оглядываясь по сторонам.